Он нисколько не боялся монстров, рассматривая их только как объект, который надо общипать. Беря очки опыта и предметы, делая все это для того, чтобы исполнить главную цель – стать хоть на чуточку, но посильнее. Словно сорняк, вид выживал в любых ситуациях. Он уже стал довольно известной личностью, а каждый эфир с его участием привозил публику в невероятный восторг. Любой желал бы обладать его отвагой, боевым духом или настойчивостью. Все его поступки будоражили людей. И именно сейчас первый меч считал, что уж на этот раз он сможет таки увидеть истинные способности Виида. В KMC Media на подготовку будущей передачи были брошены 3 эфирные команды. Коррекция шумов практически завершена. Помните, музыка должна подбираться так, чтобы передать индивидуальность каждого из участников. Что с ведущим? Кого выбрали? Ну, Синхамин не подойдет же? Что за глупый вопрос? Синхамин ведь одна из участниц. Еще у Песанхи график свободен. Тогда привлечь ее. В срочном порядке шли последние приготовления. Делалось все возможное ради того, чтобы передача получилась не просто идеальной, а еще и способной затмить любое кино. Но даже при том, что все поступающие материалы урезали на максимум, будущая программа длилась почти 6 часов. И это было только то видео, что они получили за данный момент. Впоследствии же, когда путешественники примутся за выполнение задания сложности A, объем поступающего материала увеличится в разы. Режиссеры находились в затруднении. Нельзя еще больше сокращать видео! Им было необходимо довести до зрителей основную информацию о Тодуме, а также показать различные особенности этого мира. Ведь не только природа и местные жители, но даже строения, встречаемые в самом начале путешествия, имели свои особенности. Такое нельзя было выбрасывать во благо рейтингов. Начальник Кан, немного подумав, решил. В таком случае, мне стоит посовещаться с директором. И Кан немедленно отправился к вышестоящему руководству. Там, объяснив сложившуюся ситуацию, он услышал от директора достаточно простое, но тем не менее неожиданное предложение. Ну, если вся проблема в большой продолжительности, то смонтируйте тогда как регулярную передачу, выходящую, к примеру, раз в неделю, по субботам. И так будет нормально? Вполне. Неужели вы с самого начала, собираясь транслировать приключения Виида, не допускали такой возможности? Допускали, господин директор. Тут вы, конечно, правы, но... Вопреки ожиданиям, важная информация о путешествии в Тодум оказалась настолько много, что уложиться в один спецвыпуск было сложновато. Поэтому в какой-то момент Кан и режиссеры всерьез задумались над тем, чтобы сделать регулярную передачу. Однако из-за большой опасности и высокой вероятности провала задания, они посчитали это нецелесообразным. Директор продолжил. «Начальник Кан, разве у вас уже есть какие-то прогнозы?» «Что?» «Приключения темы хороши, что заранее никогда не предскажешь, что может произойти дальше. Оттого и разгорается волнение и напряжение перед походом. Да вы, уверен, тоже это чувствовали, когда в Королевской дороге отправлялись в путешествие». Кан согласно кивнул. «Ох уж это незабываемое ощущение, когда, объединившись с малознакомыми игроками в группу, отправляешься на истребление монстров. Столь острое, что многие только тем и занимаются, что живут поблизости от популярных охотничьих мест, помогая слабым или просто демонстрируя свою силу и ловкость. Они всегда стремятся завести новых друзей». «Приключения!» – подвел итог директор. «Мы транслируем реальные приключения, а не показываем зрителям готовую постановку, наподобие кино». Он пояснил, что нельзя передавать одни только факты, как это делают в новостях. Как и не имеет смысла откладывать трансляцию, ожидая ее полного редактирования. Неважно, завершится этот поход поражением или победой. Главное, чтобы в нем была правда. Приключение, в котором игроки бросали вызов. Вот что приносит радость и будоражит воображение телезрителей. Впервые Кан задумался об этом. «Возможно, я излишне перестраховался после случая с гильдией Алые Крылья». Тогда от проклятия Заря Скорпионов пострадало множество людей. И как результат, одна из сильнейших гильдий была распущена, а ее участники разорились. Кан понял, что из-за прошлых неудач и постоянного беспокойства он перестал действовать решительно. «Приключения цены уже сами по себе. Все, что от нас требуется, это транслировать их и тем самым делать множество людей счастливыми». Слова директора открыли ему глаза на многое. Он осознал, что до этого рассматривал ситуацию лишь с одной ее стороны. и Кан отдал указания режиссерам. «Так, слушаем внимательно. Все сценарии составлены на этот момент. Вутиль! Ида, позвоните Песонхи. Что ей передать?» «Скажи, что нам не нужен ведущий». «Простите?» «Будем показывать приключения как есть». Кан решил не сообщать никакой информации заранее и показывать все в том виде, как оно поступает им с капсул играющих. «Пускай зрители сами смотрят, слушают и решают. Выставите изображение и звук на максимальные параметры и держите языки за зубами насчет содержания приключений». Даже факт того, что в передаче появится вид, Кан Хан Цоп решил оставить в тайне. «А что с названием?» «А?» «Ну, это же новая программа. А значит, для начала надо определиться с названием». Может, экспедиция в Тодум?» «Мне кажется, это слишком банально и сразу все проясняет». «Тогда кровавые приключения?» «Слово «кровь», конечно, символизирует вампиров, но такое название производит слишком мрачное впечатление. Да и приключения вида вряд ли на этом закончатся». «Вы так думаете?» «Успех или провал программы, без сомнения, в первую очередь будет зависеть от ее названия». Кан и режиссеры перебирали сотни различных вариантов, потратив немало времени на споры по каждому из них. Под конец погрузившийся в глубокие раздумья, Кан вдруг вскинул голову. «Вид!» – произнес он одно единственное слово. «Что, простите?» «Давайте назовем программу «Вид». Все равно большинство зрителей решит, что это от английского слова «with», означающего «вместе». «А потом неожиданно выяснится, что там действительно есть тот самый вид». «Тогда это будет бомба!» «Отличное предложение. Пусть истина станет известна не сразу». Начальник Кан и режиссеры обменялись заговорщическими взглядами и коварно улыбнулись. Получится настоящая сенсация, когда выяснится, что в данном приключении принимает участие сам Бог войны. Личность, которая до этого периодически появлялась в программах KMC Media. Не стоит даже и говорить, что в тот момент всеобщее потрясение, безусловно, будет невообразимым. Как и планировалось, первый выпуск программы «Вид» вышел в субботу. В тот эфир вошли сцены, начиная от попадания на земли вампиров и вплоть до спасения красавиц-вампирш. Среднее количество телезрителей на первом выпуске составляло 0,6%. Если же сопоставить этот результат с обычной сеткой вещания телеканала, то передача получила более-менее посредственную долю аудитории в 12,8%.